Глава вторая. Тяжелый гром войны. В годы Великой Отечественной войны. Массовые патриотические песни. Музыкальная комедия «Раскинулось море широко». Фортепианная соната, трио, квинтет, партиты и другие камерно-инструментальные произведения. Вокальное творчество. Песни странника, сюита на слова Шекспира, романсы-песни на слова советских поэтов. Детский альбом. Работа для театра и кино. Оперетта «Огоньки». В июне 1941 года Свиридов закончил учение в консерватории. В первые же дни Великой Отечественной войны он был зачислен курсантом военного училища, где пробыл до конца 1941 года, когда его демобилизовали по состоянию здоровья. С детства он страдал сильной близорукостью. Из Уфы, где находилось тогда училище, Свиридов уехал в Новосибирск. Здесь во время войны действовали в эвакуации крупнейшие ленинградские учреждения искусств. Филармония, Академический театр драмы имени Пушкина. В Новосибирске Свиридов жил и работал до 1944 года. Война еще не закончилась, когда он возвратился в Ленинград. Там и протекала его дальнейшая творческая деятельность вплоть до 1956 года, года переезда в Москву. Еще в самом начале войны, когда все советские композиторы обратились к песенному жанру, Свиридов написал первые свои песни для фронта, и среди них «Песню смелых» на слова Суркова. В Новосибирске к ним прибавились новые. Лучшей из них была песня 5-й сибирской гвардейской дивизии. С темой войны, с образами ее героев, композитор встретился и в своих театральных работах. В частности, он написал музыку к спектаклю театра имени Пушкина «Русские люди» Константина Симонова. Песни из этого спектакля стали популярными, обрели самостоятельную жизнь вне стен театра. Свиридов выполнил музыкальное оформление и некоторых других постановок того же коллектива. «Кремлевских курантов», «Отелло», а также ряда спектаклей Московского камерного театра, находившегося в Барнауле. Самой крупной из театральных работ Свиридова за годы Великой Отечественной войны явилась музыкальная комедия «Раскинулось море широко», поставленная камерным театром. Пьеса Азарова, Вишневского и Крона, написанная в осажденном Ленинграде, посвящена жизни и борьбе балтийских моряков в годы войны. Героика, драматизм, патетика соединяются в ней с лирикой и хлестким юмором, соленой морской шуткой. Пьеса была предназначена для постановки в театре музыкальной комедии. Но все же, как либретто оперетты, она необычна. Правда, еще в конце 30-х годов в советскую оперетту получили доступ темы гражданской войны. «Свадьба в Малиновке» и «Будни нашей армии», «На берегу Амура» и другие. Но решались они преимущественно в плане бытовой комедии. Теперь же в жанр оперетты вошла комедия героическая. Все это ставило перед композитором нелегкие задачи. Надо было учитывать специфику жанра, не утяжелять спектакля и в то же время передать пафос пьесы, не опошляя ни малейшим образом ее героев, столь непривычных для оперетты. О том, насколько справился Свиридов с этими задачами, свидетельствовала судьба комедии. С его музыкой она была поставлена в ряде театров страны и всюду имела большой успех. Примечание. В некоторых городах, в том числе и в Ленинграде, пьеса шла с музыкой других авторов. В то время «Раскинулось море широко» оказалась единственной советской оперетой, полноценно воплотившей тему Великой Отечественной войны. Она заслуживает интереса и в наши дни. Об этом красноречиво говорит опыт Центральной студии телевидения, возобновившей ее в 1960 году в качестве телевизионного спектакля. Партитура музыкальной комедии Свиридова невелика по объему. В этом смысле, по месту музыки в нем, спектакль стоит ближе к водевилю, чем к настоящей оперетте, и включает 15 номеров. По стилевым и жанровым признакам они довольно разнообразны. Некоторые, рисующие главным образом второстепенных персонажей, например, куплеты коменданта Чижова или дуэт Боцмана и Марии Астафьевны, имеют откровенно опереточный, местами каскадный характер с традиционной подтанцовкой. Несколько мелодраматичен, что вполне соответствует сценической ситуации и не противоречит традициям оперетты. Роман «Танго», «Мы встречаемся впервые». Центральные же номера, посвященные главным героям спектакля, привлекают своим мужественным складом или сердечной, но строгой лиричностью. Это прежде всего прекрасный музыкальный портрет офицера Кедрова, его романтически приподнятая маршевая песня «Балтийское гордое море». Близок ей по настроению, хотя и более мягок и светел, романс-вальс любимой Кедрова, морской разведчицы Елены. «Каждый видит меня по-другому». Реминисценция из этого романса «Только смелому слову я верю, лишь бесстрашный полюбится мне» звучит в предсмертной арии Елены. Героиня попадает в плен. После суровой маршеобразной музыки ее прощание с родиной и друзьями и матросской песни «Раскинулось море», давшей название пьесе. Менее оригинальны по музыкальному материалу песни разведчицы и песня катерников, напоминающие некоторые минорные марши Дунаевского. Совсем с другой стороны, события, переживания и размышления военных лет отразились в группе камерно-инструментальных произведений Свиридова, появившихся в 1944-1947 годах. Как известно, военная пора нашла отражение во многих произведениях советской инструментальной музыки того же или более позднего периода. В некоторых из них содержатся эпические рассказы о событиях войны или драматические сцены и картины, изображено вражеское вторжение, показана борьба с ним. Таковы, например, симфонии «Седьмая» Шостаковича, «Вторые» Мурадели, Попова, Хачатуряна, Хренникова. В других произведениях те же события преломились в более отвлеченных и обобщенных образах, передающих лишь общие контуры времени и отдельные стороны мироощущения миллионов людей. Пятая и шестая симфонии Прокофьева, восьмая Шостаковича и так далее. Но рядом с этими линиями, переплетаясь с ними, закономерно развивалась еще одна – отражение действительности военных лет в наиболее субъективном лирико-психологическом плане, через разнообразные душевные переживания самого художника. Естественно, что она оказалась наиболее характерной для камерного жанра. Вот к этой линии и примкнул Свиридов в большей части своих инструментальных произведений 40-х годов. Первая из них по времени создания – «Фортепианная соната», 1944 год. Как и созданная одновременно трио Шостаковича, она посвящена памяти талантливейшего советского музыковеда Ивана Ивановича Солертинского, умершего в 1944 году. Свиридов знал Солертинского еще по консерватории, где слушал его лекции, но в особенности сблизился и подружился с ним на правах младшего товарища в годы войны в Новосибирске. Соната написана во внешне суховатой графической манере, но при этом она полна драматизма, временами чрезвычайно напряженного, заостренного. В ней три части. Начало первой как будто не предвещает бурь на фоне зигзагообразных фигур, безостановочно снующих вверх и вниз в остинатном ритме, звучит в басу главная тема, патетичная, сочетающая декламационность и напевность. Но в изломах пунктированных фигураций и в острых интонационных поворотах темы чувствуется скрытое беспокойство, тревога. Контраст вносит мажорная побочная тема танцевального склада с могучими аккордовыми втаптываниями, от которых веет силой, полнокровным здоровьем. В разработке, разнообразной по эмоциональному характеру, в конце концов вырывается наружу смятение, запрятанное в главной теме, и в момент кульминации – при подходе к репризе, когда в одновременном звучании объединяются главная, связующая и побочная темы, музыка приобретает экстатический характер. Лишь постепенно напряжение ослабевает на протяжении сравнительно короткой репризы, пока линия фигураций не тает в высочайшем регистре. Этот прием, четырежды повторенный в коде, несколько напоминает истаивающие пассажи челесты в конце первой части Пятой симфонии Шостаковича. Огромной экспрессией насыщена вторая часть, своеобразная медленная пляска смерти, приводящая на память фрески Гольбейна или афорты Гои. По-речевому выразительны гибкие, извилистые мелодические фразы в верхнем голосе, то жалующиеся, то протестующие, а в басах сухо, с неумолимой автоматичностью отстукивается одна и та же ритмическая фигура танго, сначала негромко, а потом с предельной силой. Но понемногу острота контраста голосов в этом драматичном диалоге смягчается, и оба они словно удаляются, сливаясь в мерцающем призрачном звучании. Этот эпизод отличается тонкой импрессионистической красочностью. Без перерыва вступает заключительная часть. Ровное, бесстрастное скольжение фигураций сродни финалу си-бемоль минорной сонаты Шопена, вызывая те же представления – о ветре на кладбище, навевая мысли о застылости и равнодушии смерти. На фоне фигураций, то в глубочайших басах, то то в самом верхнем регистре возникают короткие отрывистые мотивы. Постепенно все слышнее становятся возгласы настойчивого убеждения, протеста, требования, яростного возмущения. Теперь уже рождаются образные ассоциации с другим сонантным финалом – апассионаты. Есть даже эпизод, где поток шестнадцатых, как бы концентрируя свою энергию, на момент переходит в грозные, неукротимо топочущие аккорды, чтобы затем возобновить стремительное движение. А потом приходит успокоение. Наиболее яркое и значительное из камерно-инструментальных произведений Свиридова – фортепианное трио, написанное в 1945 году за исключительно короткий срок, всего лишь за 12 дней. Пронизанная вдохновением, его музыка захватывает живой и благородной эмоциональностью, искренностью, мелодической щедростью. В трио четыре части. Каждая из них имеет заголовок. Элегия, скерцо, похоронный марш, идиллия. Это жанровые, а не программные названия. Тем не менее, они позволяют лучше понять композиторский замысел. Ключом к нему служит обозначение первой части – элегия. Невольно вспоминаются несколько фортепианных трио русских композиторов. Элегической пьесой названа первая часть трио Чайковского «Памяти великого артиста», «Памяти Рубинштейна». Элегическим назвал свое трио Рахманинов, написав его под непосредственным впечатлением от смерти Чайковского. Элегия имеется в трио Оренского, явившемся откликом на смерть виолончелиста Давыдова. Наконец, близкий пример – уже упомянутое трио Шостаковича, «Памяти Салертинского», где роль элегии играет первая часть – «Анданте». В русской музыке, таким образом, существует традиция посвящения фортепианного трио, притом с использованием жанра элегии – памяти близкого человека. К этой традиции можно присоединить и трио Свиридова. Об оправданности такого толкования его замысла говорит наличие в трио не только элегии, но и похоронного марша. Но посвящения чьей-либо памяти здесь нет, и трио воспринимается как обобщенная музыкальная повесть о судьбе человека. Четыре части произведения – четыре главы этой повести. В трех из них проходит одна и та же тема, словно образ героя, судьбу которого прослеживает композитор. Эта тема является главной в первой части – элегии, написана в сонатной форме. Здесь, в первом изложении, тема звучит как задумчивая, грустная песня-рассказ. Ее поет скрипка в низком регистре, где теплый, насыщенный звук инструмента напоминает человеческий голос. И от этой напевной, выразительной, искренней мелодии сразу веет человечностью, теплотой. Колорит темы ясен и мягок, благодаря господству в ней диатоники натурального минора, что роднит ее с русской песенностью. Притом угадывается в ней и некоторое внутреннее напряжение. Оно ощущается, например, в выпуклой и упругой интонации, напоминающей своими мелодическими очертаниями группетто. Так складывается благородно возвышенный и одновременно лирически проникновенный образ. Песенный характер интонации главной темы и особенно ее ритма определяет тип ее развития в дальнейшем. Хотя при первом изложении она не замкнута, не закруглена, в будущем она всюду сохраняет свою цельность, не подвергаясь мотивному дроблению. Ее развитие и в экспозиции, и в других разделах совершается путем мелодического развертывания, попевочного варьирования и полифонического обогащения. В неизменности главной темы находит свое выражение драматургический замысел первой части, рассказывающий не о внутренних конфликтах в душе человека, а о его столкновениях с внешними силами. Первое такое столкновение намечается уже в экспозиции. Еще не до конца отзвучала главная партия, как у скрипки появляется новое движение, отрывистое выстукивание одной непрерывно повторяющейся ноты, исполняемой древком смычка. Этот сухой, безжизненный стук при игре древком смычка полностью исчезает теплота скрипичного звука, вторгается в музыку как враждебное начало и вносит ощущение тревоги. Это фон, на котором сначала звучат устремленные вверх беспокойно вопрошающие интонации, первый элемент нового образа побочной темы, а затем низвергающиеся, более решительные, четко ритмованные, второй элемент. Место песенных интонаций главной темы, таким образом, теперь заняли речитативные и инструментальные. И даже в певучей, заключительной теме имеется чисто инструментальная концовка, тремоло, обрывающаяся на резком акценте. В разработке, отталкиваясь от побочной партии, особенно второго ее элемента и фона, Композитор развертывает остро-драматическую картину жестокой схватки. Сухой стук скрипки превратился в грохот аккордов фортепиано, сопровождающих стенание струнных, взлетающие вверх наступательные пассажи, яростные низвержения пунктированных фраз из побочной темы и отрывистые раскаты тремоло из заключительной. В напряженном высоком регистре виолончели появляется главная тема. Она проходит здесь без изменения мелодического рисунка и даже в своей первоначальной тональности ля минор.